Тут в руке у Мэллоу неожиданно оказался бластер. Он прорычал: «Прошу помнить, что я не знаю такого понятия, как нарушение субординации. Если кто-нибудь попытается учить меня, что мне делать, я ему преподам хорошую науку». Бластер остановился на твере. Старый торговец с трудом разжал сцепленные пальцы, опустил руки. Он тяжело, с присвистом дышал. Тинтер и вышел. Через 5 минут от толпы отделилась фигурка. Человек шел медленно и осторожно. 2 поворачивал назад, но вопли разъяренной толпы гнали его к звездолету. «Отлично!» – процедил сквозь зубы Мэллоу и указал на миссионера бластером. «Грин и Эпшер, выведите его!» Миссионер взвизгнул, как раненый зверь, и в полном отчаянии воззвал к небесам, воздев руки. Тяжелые рукава сутаны упали и обнажили почти до плеч его худые, покрытые сетью расширенных вен руки. Что-то сверкнуло. Мэллоу непроизвольно моргнул и повторил приказ. Миссионер, пытаясь освободиться от крепких рук, державших его солдат, выкрикивал: «Будь проклят, предатель, отдающий своего ближнего на поругание и смерть! Да оглохнут уши, которые глухи к мольбам слабого и беспомощного! Да ослепнут глаза, которые слепы к невиновности! Да почернеет навеки душа, соединившаяся с мраком!» Твер закрыл уши руками. Мэллоу убрал бластер и спокойно приказал: «Всем разойтись по своим постам. Сохранять полную боевую готовность в течение 6 после того, как разойдется толпа. После этого сдвоенные вахты на 48. Потом будут новые инструкции. Твер, пойдемте со мной». Через 5 они были в каюте Мэллоу. Он знаком предложил Тверу сесть. Твер был удручен и подавлен до крайности. Мэллоу с нескрываемой иронией смотрел на него. «Твер», — сказал он мягко, — «вы меня разочаровали». 3 политической карьеры напрочь изжили в вас, торговцы. Помните, в Академии я могу быть демократом, но нечего удивляться тому, что на корабле я тиран и деспот. При всем том, я еще ни разу в жизни не доставал бластеры в присутствии моих людей, и теперь бы не достал, если бы вы меня не вынудили. Твер, у вас нет на корабле официальной должности. Вы находитесь здесь исключительно по моему личному приглашению, и я готов оказывать вам всяческие знаки гостеприимства. Тем не менее, с сегодняшнего дня, в присутствии моих офицеров и любого члена команды, я для вас не Мэллоу, а сэр. Когда я буду отдавать распоряжение, не советую вам хотя бы из чувства самосохранения вскакивать, будто вы новобранец, и командир выкрикнул вашу фамилию. Иначе я буду вынужден применить крайние меры, что весьма прискорбно. Я излагаю ясно?» Лидер партии торговцев сглотнул набежавшую слюну и прошептал: «Мои извинения». «Принято. Вашу руку». Потные пальцы Твера скользнули в железобетонную ручищу Мэллоу. Дрожащим от волнения голосом он проговорил: «Я действовал из лучших побуждений, поверьте. Мы же послали его на верную смерть. Этот сиволапый губернатор не может его спасти. Это же просто убийство». «Ничего не могу поделать, Твер. Эта история плохо пахнет. Вы ничего не заметили странного?» А вы? «А вот посмотрите. Космопорт находится в весьма отдаленном от населенных районов месте. Откуда ни возьмись, бежит миссионер. Откуда? Но бежит именно сюда. Зачем? Совпадение? Собирается огромная толпа. Откуда она взялась? Ближайший маломальский населенный городок находится как минимум в 100 отсюда, а они добираются за 30. Каким образом?» «Да, каким образом?» — эхом отозвался Твер. «А как насчет того, что миссионер был доставлен сюда и выпущен как приманка? Наш друг, преподобный Парма, был поначалу просто-таки здорово смущен». «Но жестокое обращение», — пробормотал Твер. «Может быть, а может быть, они думали, что мы будем настолько благородны и милосердны, что тут же бросимся на его защиту. А ведь он нарушил законы и Карелии, и Академии. Если я оставляю его на борту, то фактически объявляю войну Карелии, а Академия при всем желании не может нас защитить. Ну, это вы, пожалуй, хватили. Мэллоу не успел ответить, поскольку пискнул сигнал вызова. И раздался голос. «Сэр, получено официальное сообщение. Немедленно, срочно передайте». Сияющий стальной цилиндр тут же вывалился в приемник пневмопочты. Мэллоу раскрыл его, вынул лист бумаги и внимательно пробежал глазами. Телепортировано прямо из столицы, из личных апартаментов командора. Мэллоу громко от души расхохотался. «Значит, Твер, вы считаете, что я хватил? Тогда читайте. И обратите внимание на странное совпадение. Через полчаса после того, как передали им миссионера, мы, наконец, получаем приглашение навестить августейшего командора после 7 дней молчания и ожидания. Лично я полагаю, что экзамен выдержан с честью».